Землею, батюшки, землицею, землицею родимое кладбищенскою, подхватывает в голос левый клир, отдавая при окончании каждого стиха поклон стороне противоположной. Государь ты наш, батюшка Сидор Карпович, как с тобою прощаться, расставаться? Все с рыданием, батюшки, с надгробным, с целованием, родимое, с расстаношным. При этом последнем стихе поп положил над покойником земной поклон и поцеловал его в лоб. За ним поодиночке стали подходить арестанты. Каждый крестился, кланялся в землю и, простираясь над дрожжиным, целовал его в лоб или в губы, смотря по своему личному вкусу и сопровождая все это хныканьем, которое долженствовало изображать горький плач и рыдание. А два клира меж тем поочередно продолжают свое мрачное монотонное отпевание. «Государь ты наш, батюшка, Сидор Карпович, а и чем тебя, сударь, прикажешь поминать? Водочкой, батюшки, водочкой, сивухою, родные, распригорькою. Государь ты наш, батюшка, Сидор Карпович, а и чем прикажешь нам закусывать?» «Нового жильца с почетом!» — обратился к двум сторонам фаликов, и, по слову его, два дюжи арестанта взяли под руки Вересова, так что он даже хоть бы и хотел, а не мог шелохнуться в их мускулистых лапищах, и, подведя его к покойнику, насильно положили ничком на последнего. «Миногами, батюшка, миногами, миногами, родимые, горячими!» Фортиссимо откликнулся левый клир, и вслед за этим возгласом покойник внезапно облапил Вересова за шею, цепко оплел его ногами, и на спину нового жильца посыпались частые нещадные удары жгута. Толпа хохотала. Многие торопились наскоро свивать из полотенцев новые жгуты, стараясь принести свою посильную лепту в пользу спины несчастного Вересова. «Это для того, чтобы вечная память была», — наклоняясь к его уху, прокричал Фаликов. И вслед за тем, по его знаку, оба хора завыли «Вечную память» под аккомпанемент хохота остальной камеры. Истязание продолжалось до тех пор, пока все не натешились в волю. «Это, милый, не беда, что вздули», — сказал Дрожин, отпуская Вересова из своих медвежьих объятий. «Потом сам над другими будешь тоже делать». Вересов все время не издал ни единого звука, но теперь весь бледный, дрожащий, поднялся с полу и, как зверь, не разбирая, ринулся на первого попавшегося арестанта. «Го-го! Да ты драться еще!» — весело воскликнул Фаликов. «Ребята, оттабунься колокол лить!» В то же мгновение нового жильца плотно окружили 10 человек, сцепясь друг с дружкой руками, так что он очутился как бы в живой клетке, а к ним вскарабкались на плечи еще трое арестантов, и вся группа образовала рот акробатической пирамиды. Это было делом одной минуты. Раздался пронзительный крик боли, тотчас же заглушенный песнею. «Поп Мартын, попадья Малания, спишь ли ты? Звони в колокольчик. Бим-бам-бом, тили-тили-бом». Верхние трое, для которых служили пьедесталом плечи 10 нижних арестантов, вцепились в волосы Вересова и, приподняв его таким образом кверху на воздух, стали раскачивать в стороны и постукивать об пол его ногами. Из глаз несчастного сыпались искры и брызнули крупные слезы. Волосы его трещали под руками его мучителей, грудь выдавливала из себя глухие короткие стоны от нестерпимой боли этой чудовищной варварской пытки. «Лихо язык болтается, да и звонит-то гулко», — острил Самон Фаликов. «Пущай это ему за то, что дело моего купить не желал окаянный. Вот ведь оно, тиранство, а люблю», — дилетантски заметил Дрожин, с разных сторон любуясь на картину пытки. «Право люблю. Меня самого еще куды тебе жутче тиранили. Пущай и другой знает, каково оно жарко». 26! Громко выкрикнул Сизой, быстро отскочив от своего наблюдательного поста у дверной форточки. Верхние мигом спрыгнули с плеч, нижние подхватили почти бесчувственного Вересова и, бросив его на койку, разбежались, как ни в чем не бывало.